Глава восьмая. Любовь Михайловна торопливо заперла за собой дверь. Сухие ладони нестерпимо дрожали, колени тряслись. Связку ключей старушка повесила на прежнее место, на гвоздь рядом с дверью, и села на стул. Развязала тугой узелок платка, и белая ткань выскользнула из-за обессилевших пальцев на пыльный деревянный пол. Она закрыла глаза. Морщинистое лицо слегка разгладилось. Тросточка стояла рядом с ней у стены. «Люба!» — почудился ей тихий, знакомый голос. «Любаша!» Бабушка подняла голову и вздрогнула. Она видела перед собой давно почившего супруга. 70-летний дед выглядел знакомым и чужим одновременно. Он стоял неподвижно, и шевелились только лишь его губы. «Криша!» — женщина привстала со стула. «Откуда ты здесь? Тише!» Она не смогла сказать слово «умер» и разрыдалась. Прерываясь всхлипываниями, она поведала супругу историю о двух мальчиках. Она снова попыталась подвинуться к нему ближе, привстать или придвинуть стул, но сил не хватало. «Как же так?» — продолжала она причитать. «Я же не хотела. Я бы никогда их не тронула». Где-то неподалеку истошно орала кошка. Женщину охватил ужас. В ее доме никогда не было кошки. Внезапно стало светло. Свет лился из каждого окна, из каждой щели. Гриша прошел мимо и распахнул запертую дверь. Снаружи было ослепительно ярко, и женщина ощутила летнее тепло, резко контрастирующее с холодом внутри дома. Она привстала, повернулась взять палку, с которой последние недели выходила на улицу, но не нашла ее на том месте, где оставила, и поковыляла без нее. Через пару шагов она обнаружила, что может нормально передвигаться и без палки. Ее движения больше не сковывали старческие болезни, слюнные отложения и больная печень. Перешагнув через порог, Любовь Михайловна оказалась в высокой, выше чем по колено, траве. На неестественно голубом небе полыхало преувеличенно яркое солнце. Из сада за ее домом пронеслась стайка щебечущих птиц и исчезла в густой роще на противоположной стороне. Женщина повернулась. Лес окружал поляну со всех сторон. Существовали только ее дом, сад и огромный лес. И Гриша. Он стоял чуть поодаль, примерно в середине поляны, и смотрел прямо на нее. Где-то рядом яростно взвыла кошка. Неестественный мир покачнулся и пропал. Любовь Михайловна очнулась на полу в темном коридоре своего домика. На полу лежал белый платок, тросточка стояла у стены. Женщина охнула, протянула руку к платку и замерла. На коже не осталось ни проступивших синих жил, ни старческих пятен. В голове снова прозвучал голос мужа: «Люба». И она поднялась на ноги. За окном поднималось солнце. Со всех ног она бросилась в комнату к единственному зеркалу, взглянула в него и громко охнула, увидев в отражении молодую девушку с густой гривой черных, как смоль, волос.